Про странную находку старый пожелтевший конверт Ася забыла. Вспомнила через пару дней, когда разбирала вещи в своей комнате. Конверт по-прежнему лежал на месте. Ася взяла его в руки и задумалась. Адресат указан не был, и кому предназначалось письмо, можно было понять, лишь открыв его. Ясно было одно — конверт тщательно прятали. Вопрос — от кого? Ася оглянулась. На часах полдень, а это означало, что муж вернется не скоро. Она села в кресло, повертела в руках конверт, вздохнула и надорвала заклеенный край. Катин почерк она узнала сразу. Видела надписанные ею фотографии. Крупные, округлые, немного пузатые буквы. Два двойных листа из обычной школьной тетради в клеточку. Пробежав глазами первые строчки, Ася отложила лист в сторону и прикрыла глаза. Не читать. Конечно, не читать. Нельзя читать чужие письма. Незыблемое правило приличного человека. Письмо предназначалось Александру Евгеньевичу, Саше, тогда еще Катиному, а теперь Асиному мужу. Не читать, отдать адресату. Но что-то подсказывало ей, что письмо нужно, просто необходимо прочесть. Прочесть, а уж потом решить, что с ним делать. Интерес, любопытство или женское чутье, предчувствие чего-то важного, из-за чего это письмо и было припрятано. А может так оказаться, что не стоит его отдавать ни Саше, ни девочкам? Да и в конце концов, Кати давно нет, зато есть она, Ася, жена и мать, и ей решать, что можно, а что нельзя, что нужно знать, а чего нет. Ей, потому что за всех отвечает она. И все-таки не решалась, тянула время. Встала, чтобы убавить огонь под кастрюлей с супом. Открыла и тут же закрыла холодильник. Приоткрыла на кухне форточку, поправила скатерть. Вернулась в комнату. А если убрать его обратно? Туда, где он пролежал много лет. Засунуть в толстый том Мариме и забыть. И пусть найдет тот, кому суждено. Или не найдет, ведь жили они 100 лет, не читая это письмо, и неплохо жили. Ася прошлась по комнате, постояла у окна, для чего-то задернула шторы, вернулась в кресло, устроилась поудобнее. Какая она паникерша и мямля! А если там ерунда? Ну, например, указание насчет ребенка. Или объяснение в любви дорогому мужу. Или извинение за то, что обидела. Да мало ли что там может быть. Читай, трусиха. Читай, а потом реши, что с этим делать. И Ася стала читать. Саша, мой хороший. Мой самый благородный на свете Саша. Самый лучший человек на земле. О том, что я дрянь, я, конечно, догадывалась. Дрянь и лгунья, приспособленка и трус. Глупо искать оправдание. Это чистая правда. И глупости, что в такие условия меня поставила жизнь. Мы сами, только мы сами, ставим себя в невыносимые условия. Я в этом уверена. Разве не я сама по собственной воле и собственному желанию делала то, что делала? Да, бывает состояние аффекта, но оно быстро проходит. А я же в течение 3 лет, я стремилась к тому, чтобы это случилось. Как маньяк, не замечающий расставленных флажков. Как сумасшедший, не понимающий, где край, запретная полоса, которой нельзя приближаться, а уж заходить за нее тем более. Сколько было сигналов, предупреждений, знаков. Но нет, я упорно шла к своей цели. И я ее достигла. Успокоилась ли я? пришла ли в себя, остановилась ли, удовлетворилась ли, как голодный вампир, наконец-то напившийся крови. Поняла ли я, что сделала? Дошло ли до меня, что я испортила себе жизнь? Перечеркнула, сломала собственными руками. Кто теперь я? Беременная аспирантка, живущая в неближнем Подмосковье? Нищая, раздавленная, униженная, почти мертвая. Я еду в электричке и смотрю в стекло на свое отражение. Мертвые впалые глаза, сухие бледные губы, растрепанные волосы. Ведьма. Я всегда была худышкой, а сейчас, когда, казалось бы, должна поправляться, так похудела, что скоро будет виден живот. Я понимаю, что живущий во мне ребенок должен питаться, но я не могу есть, меня начинает тошнить. Я пью кефир, и от этого мне немного легче. Но какие витамины в кефире? И что получает мой ребенок? Срок беременности примерно 8 недель. Да, совсем мало. И еще можно сделать аборт. Но это действие, причем серьезные, требующие моральных и душевных усилий. Про физические я не говорю. Надо записаться в консультацию, пойти к врачу и объяснить, почему я не могу рожать. Все просто. Отец ребенка меня бросил. Впрочем, ха-ха, он меня никогда и не подбирал. Я навязалась ему, как навязываются рыночные цыганки, уговаривающие погадать. Мы же бежим от них, верно? И он от меня бежал. А я настигала, караулила. Возникала перед ним, как те трое из сказки про волшебный ларец. Оп, я тут. Чего желаете? Он ничего не желал. Вообще ничего. Он говорил напрямую: «Уйди, я тебя не люблю. Ты не в моем вкусе. У меня есть любимая девушка. В конце концов, у тебя есть чувство гордости и чувство достоинства». Он почти плакал. Он — красавец, кумир и предмет восхищения. Он кричал, оскорблял меня, грозил милицией. Он умолял меня, увещевал, разговаривал со мной, как с больной. «Почему как? Я и вправду больная. Здоровые так себя не ведут». Я преследую его, уверяя себя, что имею на это право. «Как же? Я ведь люблю его». «Мы никогда не будем вместе», — повторяет он. «Ну почему же? Литература, а я девица начитанная, знает кучу примеров, когда женщина добивается своего, и мужчина сдается. Странно. Если добивается мужчина, это доблесть. А когда добивается женщина, это позор. Нет никакого позора. Просто я не могу без него жить. Он не подонок, мой Шахиджан. Он гуляка. Про таких говорят, у него ветер в голове. Молодой не нагулялся. Восточный мужчина, темперамент и так далее. Красавчик, черные кудри, черные глаза, черные ресницы. Волосатый, как черт, руки, грудь, тело. Обезьяна, смеется он. Я волосатый, как обезьяна. Я задохнулась, когда впервые его увидела. Неужели такое бывает? Откуда такие в наших серых, размытых, скучных пенатах? А красный свитер, он горел, как костер, а белые-белые зубы. Он во весь рот смеялся, и зубы сверкали, как рафинад на солнце. «Кто это?» — спросила я у знакомой девицы. «Шахиджан?» — вздохнула та. «Хорош, да? Красавчик!» «Иностранец?» — уточнила я. «Да черт разберет! Вроде отец армянин, а мать арабка. По крайней мере, так говорят. Родня за границей, кажется, в Париже. Он живет здесь, а где родился, черт его знает». «Мне не важно, где он родился. Мне важно, что он здесь, рядом, в этом же здании, в нескольких метрах от меня. Я стала его караулить, попадаться ему на глаза, мелькать перед ним в коридорах, холлах, в столовой и в библиотеке, в аудиториях и на кафедре. Я была вездесуща. И, наконец, он меня заметил. Это было в столовой в 12 дня, когда очереди вырастают мгновенно, как хвост ящерицы. Я стояла в самом начале. Он подошел, с тоской посмотрел на сосиску с горошком, потом перевел взгляд на очередь и посетовал. «Не судьба!» Если бы передо мной стояли девицы, а он наверняка на это рассчитывал, голодным бы он не остался. Но передо мной стояли три парня, по взглядам которых было понятно, что Шахиджан останется без сосиски. Он развернулся и направился к выходу. Медленно в развалочку, словно надеясь, что еще не все потеряно. И тут я выкрикнула: «Эй, подожди!» Мой голос был хриплым и незнакомым. Он обернулся и оглядел очередь. Ему или не ему? И кто крикнул? Я махнула рукой, позвала его. Шахиджан пожал плечом, приподнял бровь, глянул на очередь и пошел ко мне. В этот момент я стала первой. «Что тебе?» — буркнула я. «Сосиски?» Он растерялся, но быстро взял себя в руки. «Да-да, две сосиски, горошек, булку и чай». Буфетчица смотрела на меня с усмешкой. Я чувствовала, что всю меня от ступней до корней волос заливает горячей волной. Шахиджан забрал свои сосиски, а я замолчала, как истукан. «Но!» — хмыкнула буфетчица. «А тебе что?» Вздрогнув, я пролепетала. «То же самое». На раздумье времени не было. Я не любила сосиски и не ела зеленый горошек. Я не едок, как говорит моя мама, и птичка, клюю понемножку. Я взяла свой поднос и оглядела зал. Он сидел за свободным, редкость, столом и махал мне рукой. Как я дошла и не упала, не споткнулась вместе с этим дурацким подносом и дурацкими сосисками. Чудеса! Я села за стул и почувствовала, что не смогу проглотить ни кусочка. Зато он уминал с аппетитом. А я, как полная дура, сидела над своими тарелками, изучая содержимое. «Чего не ешь?» — удивился он и, наконец, сообразил. «А, да, спасибо тебе. Если бы не ты, кстати, как тебя? Я бы умер от голода». «Катя», — тихо сказала я, — «Катя Светлова. Слушай, мне что-то расхотелось, честное слово. Я только чай и булочку, а сосиски ты можешь съесть. Я не дотрагивалась, честное слово». «Но что ты заладила, честное слово, честное слово? Я видел, что ты не дотрагивалась. Что, правда не будешь? Точно? Тогда ладно, я проглочу. Теперь ты знаешь страшную тайну». Он наклонился, выпучил свои невозможно чернючие глаза и прошептал: «Я жуткий обжора». И вдруг мне стало смешно. Легко и смешно. Мы познакомились. «А это значит?» «Ничего это не значит. Вообще ничего. На следующий день он меня не узнал. Мы столкнулись в коридоре». «Привет», — сказала я. Он мимолетом посмотрел на меня и тут же отвлекся. Кого-то окликнул, обогнул меня, побежал и исчез. Он не узнал меня. И наш совместный обед ничего не значил. Он забыл о нем, как только вышел из столовки. И обо мне тоже забыл. Это для меня было событие века. «Как называется это в психиатрии? Навязчивая идея?» «Скорее всего. Но я повторяла, что это любовь. Я видела, как самые яркие и красивые девушки вьются вокруг Шахиджана, и он не отказывается от общения и флирта. Он не высокомерный и не чванливый, но будет видеть только то, что захочет увидеть. Он все про себя понимает. Знает, что красавец. Знает, что он выделяется из любой, повторю, любой толпы и компании. Он яркий, заметный, необычный. Он может быть общительным и остроумным, может тянуть на себя одеяло, а может быть тихим, неразговорчивым, хмурым и нелюбезным. Все зависит от настроения. Он может нагрубить, наорать, жестко поставить на место, может быть несправедливым и гневливым. Он разный и не подстраивается под ситуацию. Уверен, что ему все простят. Его обожают преподаватели, потому что он думающий студент. Им восхищаются девицы, и его по понятным причинам ненавидят парни. Есть, правда, те, кто возле него, кто хочет быть рядом, поближе. Ведь если они будут рядом с ним, есть вероятность, что их тоже приметят. Дружить с Шахиджаном почетно, быть его девушкой из разряда невероятного. Постоянной подруги у него нет, но есть много временных. Он легко расстается и тут же начинает новые отношения. Он бабник и этого не скрывает. По нему страдают, но он разводит руками. А разве я кому-то что-то обещал? Многие говорят о нем гадости, но это вполне объяснимо. Ему просто завидуют. Он не врет и ничего не обещает. Он не рассказывает о своей семье, но ходят слухи, что она состоятельная. У него есть старшая сестра с довольно странной биографией. Треплются, что она живет с очень богатым человеком. Хотя откуда у нас в СССР очень богатые люди? Он умеет дружить, быть преданным, но также легко вычеркивает людей из своей жизни. Он может быть легким, доступным, простым, свойским и очень закрытым, высокомерным, надменным и даже тяжелым. Он личность, и он не для меня. Вернее, я не для него. Но это меня не смущает, что говорит о моем психическом нездоровье. При этом я отдаю себе в этом отчет, то есть я не безнадежна. На что я надеюсь? На этот вопрос нет ответа. Скорее всего, ни на что. Я просто хочу быть возле него. В любом качестве. Друга, собеседника, помощницы. Но ему не нужен друг, собеседник, помощница. И не нужна я. Я глупая и смешная, как он однажды сказал. И еще я настырная. Очень настырная. Маниакально настырная. И он меня начинает бояться. Хотя уважает настырных, умеющих добиваться своего. Но это не наш случай, Катя. Так он сказал, когда я ухаживала за ним во время его болезни. Уходи, мне надо побыть одному. Я не ушла. Ты меня раздражаешь, кричал он и бросал в меня тапки. Пошла вон, я тебя ненавижу. А я раскладывала таблетки, стирала его белье, варила бульон. Закончив дела, я снимала передник, одевалась и, не попрощавшись, уходила. Как бы он справлялся без меня, когда никого, никого не было рядом, а он валялся с температурой под 40? Где его многочисленные друзья и не менее многочисленные подруги? Где его семья, отец, мать, красавица-сестрица? Ах, ну да, он как-то сказал, что маман проживает в Париже. А где все остальные? Остальных не было. Была только я, приблудившаяся собачка, дворняжка, мотающаяся за ним по пятам. Унизительно? Нет, унижения я не чувствовала. Он прав, у меня нет гордости, нет чувства достоинства, нет и обид, присущих всем женщинам. Мне не нужно внимания. Мне просто нужно быть рядом, около или хотя бы неподалеку. Он прав. Я довольствуюсь совсем малым. Совсем. «Неужели тебя все устраивает?» — орёт он. И я вижу недоумение в его глазах. Мне становится смешно. Он растерян. Я его раздражаю, и он не пытается это скрывать. Но я не реагирую на его раздражение. «Странная ты», — вздыхает он и отворачивается к стенке. Он не хочет меня видеть. А я сажусь в кресло у его кровати и читаю книжку, все равно какую, или подремываю, укрывшись его старым свитером. Иногда он впадает в агрессию. «Думаешь, высидишь меня, как курица яйцо? Думаешь, вот привыкнет и не сможет без моей заботы? Думаешь, станешь необходимой? Иди домой, надоело! Не могу тебя видеть! Хватит мозолить мне глаза! Иди, иди! Что ты ревешь? Чтобы я расчувствовался и пожалел? Господи, как же ты мне надоела!» Бульон в холодильнике. Хлюпаю я носом. Там же куриные котлеты и почищенный апельсин. Не забудь поесть. Это необходимо. Ты пьешь антибиотики. Он издает стон, похожий на вопль. А я тихо собираюсь и ухожу. Мы не прощаемся. Зависимость или я сумасшедшая? Мне надо к врачу. Он тоже считает, что я ненормальная, и мне надо к врачу. Но идти в психоневрологический диспансер я боюсь. Я слышала, что там тут же ставят на учет. Можно найти платного врача, но у кого просить помощи? Все тут же станет известно. В платных поликлиниках психиатров нет. Я узнавала. Советские люди психически здоровы. Зачем им психиатры? Он зовет меня тихой психопаткой. Хорошо, что тихой. Я и сама не знаю, на что я способна. Он выздоравливает, и настроение у него улучшается. Он даже благодарит меня за помощь, но просит отдать ему ключ. Ключ я отдаю и понимаю, что все возвращается на свои места. Случайная встреча в институте, в столовой или в садике неподалеку. Он больше не мой. Иногда я вижу его и машу ему рукой. Он морщится и отворачивается. Я ему неприятна. Я ненавязчива, просто киваю и прохожу мимо. Одна или с кем-то из девочек. И он с кем-то из девочек. Он всегда с кем-то из девочек. Иногда я еду на Бауманскую и хожу вокруг его дома в надежде увидеть его. Увидеть, но не показаться. Нет, не дай бог, он меня заметит. Я прячусь за углом дома, в соседнем подъезде, за разросшимся кустом сирени. Иногда мне везет, и я вижу его. Иногда замечаю, как в подъезд заскакивает девица. И я уверена, что эта длинноногая красотка торопится именно к нему. А к кому же еще? Я устала, замерзла, проголодалась, но я держусь. Жду, когда девица выйдет из подъезда. Иногда они выходят вместе. А иногда, не дожидаясь утра, я еду домой. Значит, сегодняшняя счастливица осталась у него до утра. Однажды случился кошмар. Я уснула в его подъезде, сидя на корточках. Проснулась от страшной ломоты в суставах и от того, что кто-то тряс меня за плечо. «Напилась?» Я открыла глаза. Передо мной стояла старушка. Просто уснула. «Просто!» — фыркнула она. «Просто ничего не бывает. Иди давай, а то милицию вызову. Вдруг ты воровка?» «Я не воровка», — прошептала я, с трудом разгибая ноги. «Как они болят! Как затекла шея и разболелась голова!» «Кто тебя знает?» — прогундосила бабка. «Все вы! С виду не поймешь!» Я вышла на улицу и, горько плача, побрела к остановке. Я докатилась до самого дна. Неужели у меня совсем нет характера? Нет ни грамма воли и гордости. И все это называют любовью? Это не любовь. Это наваждение. Это ужас, из которого нет выхода. Это то, что меня добивает. «Мне надо менять свою жизнь». Он грозится, что напишет заявление в деканат, что я его преследую. И не только в деканат, но и в милицию, и мне дадут срок. Может, мне уехать? Только куда? У меня есть тетка в Тбилиси, папина сестра и родственница в Забайкалье. Но ни одну, ни другую я ни разу не видела. Как я заявлюсь к ним? Перевестись в вуз в другом городе? Пожалуй, это выход. Но как объяснить это маме? Врать я совсем не умею. Так мне кажется. Да нет, умею. Я изощренная и опытная врунья. И все-таки это случилось. У Шахиджана в тот день было прекрасное настроение, и он позвал всех в гости, сказал, что ему привезли что-то вкусное. Народу набралось человек 20, все, кто был в тот момент в институтском садике. Все заорали «Ура!» и ринулись к метро. Я затесалась в толпу. Видел ли он меня? Кажется, нет. Увидел только в квартире. «А, Катерина, привет!» Ни расстройства, ни радости, ни удивления. Уже хорошо. На кухне лежали разноцветные пачки, коробки и бутылки. «Спагетти!» — заорал Шахиджан. «Сегодня у нас настоящие итальянские спагетти с настоящим итальянским соусом!» Все радостно заорали и завизжали. В огромные литров на 8 кастрюли закипала вода. Он отгонял всех от плиты. Народ разбрелся по квартире. Орала музыка, сигаретный дым стоял столбом. В батарею стучали соседи. Импровизированный стол, дверь, снятая с петель и покрытая простыней, был готов. Макароны подали прямо в кастрюле. Бутылочки с соусами, томатным, грибным, чесночным, стояли вокруг нее. В миске большой желтой горкой лежал натертый сыр. Пахло аппетитно. Тарелок на всех не хватило. Кто-то ел из крышек, кто-то из мисок, кто-то из чашек. Кто-то сообразил и положил макароны в вазу. Все громко смеялись. Пили вино, гремела музыка. Все перекрикивали друг друга. Кто-то лежал на ковре и блаженно сопел. А макароны все не кончались. «Нравится?» — вдруг спросил меня Шахиджан. От неожиданности я вздрогнула и кивнула. Мне и правда нравились макароны с иностранными соусами. А макароны с сыром я любила всегда. Спустя пару часов все стали понемногу расходиться. «Поможешь?» — спросил он меня. «Это публика», — он кивнул на оставшихся. «Сама знаешь, рассчитывать не на кого». «Конечно», — с готовностью ответила я. Я была счастлива. Я мыла посуду, подметала и мыла пол, оттирала ковер от пятен. Пыхтя, Шахиджан пытался вернуть на место снятую дверь. У него не получалось. Я подошла, чтобы помочь. «Дверь одному не повесить», — сказала я. «Здесь нужны двое». Он как-то странно по-новому посмотрел на меня. Не подколол, не усмехнулся, не погнал, не сказал гадость. Дверь мы повесили быстро. «Я пошла?» — потупив глаза, спросила я. «Как хочешь», — бросил он и пошел в свою комнату. «Я не хочу», — крикнула я ему вслед. «Оставайся!» И я осталась. Ася отложила прочитанный лист. Закрыла глаза. Зачем? Зачем ей попался этот конверт? Почему именно ей, а не кому-то другому? Хотя правильно, попасться он должен был именно ей. Не Саше, и уж тем более не девочкам. Это была бы трагедия. А лучше всего, чтобы он не попался никому. Катины откровения никому не нужны. Да и самой Кати давно нет на этом свете. Ася услышала шаги на лестнице. А затем в замке повернулся ключ. «Саша!» Она прозевала, увлеклась. Ася вскочила, сунула листы под покрывало и побежала к двери. Муж вошел в квартиру. «Обедать?» — засуетилась Ася. «Или отдохнешь?» «Отдохну». Ася приняла у него плащ и зонт и проводила его взглядом. Устал. Теперь он очень устает. Возраст и много новых морщин. И глаза. Глаза выдают и возраст, и усталость. «Бедный мой Саша, как тебе непросто. Непросто читать лекции, непросто общаться со студентами и коллегами, непросто вставать по утрам, идти к метро, толкаться в вагоне, пробираться в толпе. Он не жалуется, но Ася видит. Вот что, ей нужно пойти работать. Надо сходить, например, в поликлинику и узнать, нет ли у них вакансий. Решено. Завтра же. Или сначала спросить мнение мужа. Но его мнение известно. Нет и нет. Ты будешь дома, как и прежде. Ася понимает, в чем дело. Если бы она занималась чем-то серьезным, он бы все понял и не возражал. А ее профессия предполагает выезды по вызовам в любую погоду и угрозу цеплять вирусы, которых он страшно боится. Да и зарплата — копейки. В чем смысл? Нет, она убедит его, что это необходимо. Разумеется, не ради денег. Это его унизит и расстроит. Только из-за того, что ей надоело сидеть дома. Она еще молодая и крепкая женщина. Сколько можно драить унитаз и полы? В конце концов, у нее есть последний аргумент. Я же не домработница, Саша, и у меня есть профессия. Хорошая, гуманная профессия. И я имею полное право. С этим аргументом он согласится. Решено. Завтра она сходит в поликлинику, поговорит с главврачом. Ася вздохнула и поставила суп на плиту. Нарезала хлеб, достала сметану, поставила тарелку и приборы и позвала мужа. «Саша, обедать!»